эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 декабря 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, ведущий, главный редактор Народного славянского радио, и наш уважаемый гость Геннадий Семенович Чаурин. Здравия, Геннадий Семенович. Здравствуйте всем, здравствуйте. Итак, сегодня мы разбираем тему «Каков настоящий русский герб?». Темочка такая, в общем-то, довольно интересная, потому что вариантов ответов на этот вопрос я слышал много и неоднократно. И теперь бы хотелось узнать уже точку зрения Геннадия Семеновича. Пожалуйста, предоставляю микрофон для того, чтобы эту тему раскрыть. А я, как всегда, постою чуть в сторонке, буду наблюдать за чатом, и в нужный момент мы перейдем ко второй части эфира, где начнем уже разбирать вопросы и реплики и общаться с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Только единственное напомню, что первое, надо всегда уважать всех, кто находится в чате, уважать собеседников, авторов и ведущих эфира, а также писать в нужных местах. Славрадио.орг – это наш официальный сайт. Там чат-беседка присутствует, и можно уже в ней общаться. А также на канале в Ютубе. youtube.com/славрадио. Славрадио – одно слово. Вот там, пожалуйста, пишите, общайтесь, и будем вместе делать мир лучше. Приступаем. Я благодарен Алексею Орлову за то, что могу быть услышанным. Сразу скажу, что я не специалист в этой области. Я не геральдист, не историк. Я специалист по выживанию в экстремальных ситуациях. Но очень часто мне мои ученики задают вопросы очень каверзные из самых разнообразных областей человеческой деятельности. И на них приходится искать ответы. И если ответы стандартные, энциклопедические, людей не устраивают, то они уходят недовольными. А более того, они становятся тревожными, и как результат, рядом с ними может, не дай бог, произойти чрезвычайная ситуация. И поэтому то, что я скажу, принимайте с юмором как рабочую гипотезу, не более того. Давайте так договоримся. И поэтому я буду рад получить уточняющие вопросы. Договорились. Начинаем. Итак, что же такое русский герб настоящий? Ну, герб – это главный символ державы. Он должен отражать в наибольшей степени чаяние и предназначение всех народов, населяющих эту державу. А если нас больше 250, где все верования, конфессии, все традиции – смешаны, перемешаны, и не просто мирно сосуществуют, но еще и тесно взаимодействуют творчески на протяжении веков и тысячелетий, то каков же он должен быть? Какой же символ такой плакатного вида должен объединять, казалось бы, взаимоисключающие точки зрения и взаимоисключающие взгляды на само мироустройство? Вот таков должен быть герб. Вот советский герб мы вспоминаем. Там земной шар на фоне, и земной шар покрывал серп и молот. Знаменитый символ, как это было трактовано в советское время, символ единения рабочего труда и колхозного сельского труда. Так это трактовалось. Вот. Но сейчас у нас герб, как известно, двуглавый орел. Это орел, который до 17 года, несколько столетий, был главным символом нашей державы. Но отражает ли он в полной мере? Вот выясняется, что не совсем. И вот даже если вспомнить, двуглавые орлы в нашем виде, каком мы его знаем, воцарились над Московским Кремлем на четырех башнях в 1652 году. Это у Византии было позаимствовано. И согласно официальной версии, это означает единение Запада и Востока. Такова одна из версий. Но надо сказать, что когда я беседовал с геральдистами, профессионалами, у меня сложилось впечатление, что все напечатанное в области геральдики – это не более чем иносказание, которое должно будить мысль человеческую и заставлять человека задавать уточняющие вопросы. Тем более история очень интересная. Ведь через 4 года, в 1656 году, произошло грандиозное событие, несветлое. Великая смута началась, которую мы знаем как церковный раскол. Когда три великих человека, государь Алексей Михайлович, Никон, официальный глава русской православной или правоверной, как тогда называли, христианской церкви, и Аввакум, авторитет в области вероучения, они спорили по поводу того, как нам обустроить, спасти Россию. И под тенью двуглавых орлов они все, каждый считал, что надо из этих вот двух своих собеседников выбрать кого-то и объединиться с ним по принципам диалога. Что и произошло. Алексей Михайлович объединился с патриархом Никоном, а Аввакум в знак протеста ушел в раскол. Древнеправославные ушли и стали староверами. Правоверные христиане тоже ушли в раскол и стали старообрядцами. Дальше покатилось. Но через некоторое время, в конце 17 века, при государе уже Петре I, началось строительство новой столицы, которую, заметьте, назвали Северной Пальмирой. Она и сейчас имеет такое сокрытое название. И там государь Петр Алексеевич, которого великим мы называем Петр I, поставил орлов совсем не двуглавых. Первого он поставил в Петергофе, на главном дворце Петергофском он до сих пор красуется. Орел трехглавый. Да-да. Сейчас их только в Питере, только мне, простите, известны 26 таких трехглавых орлов. На Зимнем дворце огромный позолоченный трехглавый орел. В путеводителях стыдливо написано, что сделано это только для того, чтобы со всех сторон орел выглядел как двуглавый. Да, оно так и есть. Но только не надо забывать, что три головы на три стороны под 120 градусов, три крыла, соответственно, и три лапы, а в трех лапах три символа. Держава, меч и скипетр. И вот здесь-то эти символы-то нам и подсказывают. Меч – это символ силовой Западной Европы, которая решает все, пытается все решить через силу. Держава – символ целостности мира и вечной мудрости восточная. Скипетр – символ северного творчества. Вот это три единства Руси – Запад, Восток и Север. Вот таково, на мой взгляд, содержание нашего настоящего российского герба. На плоскости Россию не разместить. Говоря сегодняшним языком, это уже 3D-образование. Вот таково мое мнение, таков мой взгляд. Красивое мнение. А почему не четыре стороны? Почему юг здесь не задействован? А дело в том, что это не географическое, это ментальная составляющая нашего населения. Люди с южной ментальностью у нас тоже присутствуют. Но по моим оценкам, я подчеркиваю, это мои оценки, которые за последние 35 лет исследований появились, количество граждан с южной ментальностью не превышает 3%. Где-то в районе 1-2 или 1-1,5, максимум 2. А по правилу статистической погрешности, то, что меньше 3%, оно не участвует активно в процессах. И поэтому именно ментальности, которые присутствуют в значительном количестве, вот мы их и учитываем. Если мы посмотрим на Запад, то Запад все время, ну, во всяком случае, в известную нам историю воевал с Русью. В этом случае какой смысл тогда включать западную часть? Наверное, такой вопрос может возникнуть, если с запада все время на Русь шли войска. А вот как раз триедины. О, тогда заглянем в дальнюю историю. Я опять же это на уровне гипотезы буду рассматривать. Дело в том, что 4000 лет тому назад наша Русь была триединой. Славянская ведическая, кингрианская и козарская. И это была та самая эпоха, когда на триалоге при возникновении каких-то недоразумений и споров представители трех ветвей русичей собирались и разрешали противоречия мирно. Затем в результате вполне определенных событий Казария превратилась в Хазарию, примитивную достаточно. Почему это произошло, отдельная тема. Хазария была уничтожена, а две других ветви русичей, славянскую и тингрианскую, которые к этому времени приняли уже монотеистические верования, христианство и ислам, столкнули лбами. Это было выгодно в первую очередь торговцам оружием. Для них война – это всего лишь навсего рекламная акция для бизнеса. И впоследствии на этой почве было придумано так называемое татаро-монгольское иго. Это всего лишь навсего внутрироссийское недоразумение между славянами и тингрианами. А даже у нас в наших учебниках истории в советское время, в 60-х годах, я помню отлично строку, что на Куликовом поле у Дмитрия Донского и у Мамая были практически одинаковые стяги. Это исторический факт. У Дмитрия Донского были раскосоглазые, чернявые в войске, а у Мамая были русоволосые и голубоглазые. Слава Богу, по моим данным, тема татаро-монгольского ига в настоящей историографии закрыта. Из учебников школьных само понятие татаро-монгольского ига изъято. Это первый шаг. А сейчас, кстати, именно вот с восстановления древнего герба начался медленный, но верный процесс восстановления древней Козарии в том числе. Последние 48 лет идет интенсивное восстановление древней Казарии, и впереди восстановление триединства и Руси. Ну а Русь такая, имеет такую ментальность, что она в одиночку спасаться не будет. Она будет спасаться всем миром. Фактически, Русь сейчас начинает строительство многополярного мира, в котором кровавые войны будут отсутствовать. Войны становятся вежливыми. Россия выиграла уже 3 вежливых войны, как минимум. Так, наверное, сразу появляется вопрос, какие же вежливые войны, во-первых, что это такое за вежливые войны и какие это были войны? Первое мне известное, это уже на нашей памяти, это 12 июня 1999 года. Вспомним, Балканская война, НАТО бомбит Сербию, Россия слишком слаба, она ничего не может противопоставить. А чем Балканская война закончилась? Тогда делили побежденное Косово. Наши ребята, десантники, маханули за ночь 500 километров на БТРах и заняли единственный стратегический объект – военный аэродром Приштину. Без единого выстрела. И к вечеру этого же дня натовские генералы пожимали руки нашим солдатам и поздравляли с победой. Это исторический факт. Было такое дело. Да. Весь мир просто рукоплескал России. Ну, конечно, наши продажные журналюги, простите, проедемся по ним же, они представили это как позор России. Но там была военно-дипломатическая победа. Там отрегулировали все так, что прикопаться было абсолютно ни к чему. Это тоже исторический факт. Все разыграно было как по нотам. Хорошо, а еще две? Вторая – это Сирия. Да-да, не удивляйтесь. То, что сейчас происходит в Сирии, это конечно, печально. И наши ребята там гибнут. честь и слава им. Но вспомним, как ближневосточные войны последние 30 лет проходили. Дважды разбомбили Ирак, потом Ливию. Это же все на нашей памяти. А как там начиналось? Ислам, как известно, имеет две ветви, шииты и сунниты. Их аккуратно, грамотно стравливали между собою. Когда они начинали воевать друг с другом, их начинали бомбами усмирять. Так дважды размазали Ирак, прости меня, Господи. Затем по этому сценарию Ливия пала. И все было готово в Сирии к этому же. Но к тому времени, слава Богу, Россия немножко встала на ноги. И не без активного духовного вмешательства России, а именно поэтому сирийцы любят Россию, там власть была передана третьей ветви ислама. Кстати, вот вопрос, почему требования Запада по поводу Сирии только одно – уберите Асада, уберите Асада. Потому что клан Асада принадлежит третьей ветви ислама – калавитам. И когда пришло время драться шиитам с суннитами, а их бы потом уже бомбами начали усмирять, они втроем, не без помощи России, смогли договориться. Война обломалась. А когда война уже была вся проплачена, все деньги уже были переведены и разворованы, как это принято в любом нормальном ростовщическо-бюрократическом обществе, выяснилось, что войны не будет. Вот здесь-то зубовный скрежет и поросячий визг, простите за сленг международный, и поднялся. Уберите Асада. Не уберем. То есть Асад – это не такой черт, как его малюют, это вот вполне сейчас себе нормальный человек получается, который удерживает равновесие Сирии. Разумеется, как только он потеряет власть, шииты с суннитами столкнутся лбами, и смотрите судьбу Каддафи и судьбу Ливии, ну и дважды Ирака. А вот наши ребята сейчас, я открытым текстом, я не политик, поймите правильно, я просто инженер-системщик, который вопросами общественной безопасности занимается. Я вижу, как вот за что гибнут наши ребята. Понимаете теперь за что? Честь им и слава. Так, хорошо. Ну и третий. Третий – это у нас что? Третий – это Крым. Здесь уже без комментариев. Ну, не знаю. Комментарии все-таки, наверное, нужны. Почему? Потому что те темы подробно рассмотрели. И здесь надо рассмотреть, чтобы тоже уравновесить, чтобы триалог был. Ну, то, что вопрос-то, почему это так быстро и легко Крым стал российским, надо же заглянуть еще и в историю того, как Крым стал украинским. По какой причине Крым стал украинским? Есть почти официальная версия, что Хрущев приехал в Киев, напился горилки, утром похмелиться не дали, и он за Крым, как говорится, вымолил себе бутылку, эту самую рюмку водки на похмелку. Ну просто знаете, это ж для анекдота. После войны надо же понимать, что произошло. Западная Украина, Буковина так называемая, она неоднократно на протяжении нескольких столетий была источником войны. Там народы много раз меняли вероисповедание. Их, что называется, раздербанило. Они перешли в девиантное поведение. И вот эти западенцы, так называемые, бандеровцы, это вот, как говорится, отголоски вот этого вот. Я дерусь, потому что я дерусь, я со всеми дерусь. Вот. И в конце концов, в результате Второй мировой войны, это гнездо, из которого начинались все войны, оно наконец-то было присоединено к Великой России. Но возникло противоречие между католической Западной Украиной и православной Восточной Украиной. И вот чтобы снять это противоречие, к ним присоединили Крым. И туда, по полному плану, должны были бы вернуть выселенных во время войны крымских татар, исламскую ветвь, для того, чтобы на Украине воцарился мир. И там место отличное подготовлено было. В 1609 году, по личному указанию государя Николая Александровича, там был построен дворец Ливадия. специально на особом месте, на особом геомагнитном месте, где люди, ненавидящие друг друга, могут друг друга понять. Что и произошло в 1945 году, когда там Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились уже во второй раз после Тегерана. Кстати, плодами того мира мы пользуемся до сих пор. С этим согласны, наверное, все. Они втроем нашли особый вариант мироустройства. И вот это вот место, оно и было предназначено Украине для того, чтобы замирить Запад и Восток. Но это был сценарий. Не все сценарии, даже самые гениальные, реализуются. И вот когда начался полный раздрай, а Ливадия предназначена еще и для того, чтобы там лидеры всего мирового сообщества собрались когда-нибудь. Но когда Украина вышла из этого процесса и стала заниматься местечковыми проблемами, стало ясно, что придется России заниматься этим делом. Поэтому Крым, то, что Крым станет российским, это было очевидно всем здравомыслящим политикам во всем мире. Но весь мир, извините, готовился к сценарию военного вторжения России в Крым. Ну что ж, как говорится, это не серьезно, это не по-русски. Взяли чисто демократические нормы западные, референдум, и выяснилось, что народ-то, оказывается, и по-западному может сыграть, если это необходимо. Вы просите песен, их есть у меня. Когда разговариваешь с представителями разных стран, то в этом случае наблюдаешь, есть люди, которые живут с точки зрения здравомыслия, а есть люди, которые живут с точки зрения телевизора. Вот с точки зрения телевизора, это люди очень простые в своих взглядах на жизнь, потому что телевизор сам по себе очень прост, и мысли очень коротенькие и простые, как прям в сказке про Буратино. И там все строится так: ватник, укроп, укр, кацап, там, ну и так далее. А ну, те, да, которые здравомыслящие, они говорят в этом случае: знаете, вот главное, чтобы это все оставалось нашим, чтобы оно оставалось нашим, славяно-русским, чтобы здесь наши, где предки наши полегли, кровью полили, чтобы это все наше совместное оставалось. Главное, чтобы народ процветал, главное, чтобы земля не была отдана каким-то там пришлым людям, непонятно откуда. И здесь, на этой почве, сразу же конфликты все разрешаются. Совершенно. Конечно. Конечно. Я могу даже сказать, вот эти вот сказочки, что там Госдепартамент рулит, это все сказочки. Все это наши внутрироссийские разборки. Просто Госдеп, как хорошая ростовщическая бюрократическая структура, пытается наши внутрироссийские проблемы выдать как результат своих титанических усилий. Разворованные деньги тоже надо на что-то списывать. Ну, проблема в том, что страдают-то простые люди. Вот. Разумеется. Только поймите правильно, ведь Украина, вот даже вдумаемся, вот я занимаюсь профессионально казачьими традициями. Ну, наши казаки бородатые, а украинские казаки брили бороду, но у них был оселедец на голове. Задумаемся. Почему братья по-разному решали одну и ту же задачу связи с космосом? Наши через бороду, а украинские через оселедец. Мы разные. Дело в том, что как раз Украина – это часть древней Козарии. Вот где отгадочка-то. И все события на Украине, все события на Кавказе за последние 300 лет – и все ближневосточные заварушки – это все процесс восстановления древней Казарии, которая потеряна 4000 лет тому назад. Идет всего лишь 48-й год активной фазы этого восстановления. Ну и, может быть, это цинично звучит, все-таки ребята наши гибнут. Царствие им небесное, честь и слава, но надо понимать, за что они гибнут. Потому что болезнь 4000-летнюю, ну, вот чисто даже по-человечески, когда старую болезнь начинают лечить, начинается рецидив. Знаете ведь об этом? Некоторые люди, испугавшись боли, рецидива, прекращает лечение. Здесь то же самое. Да, некоторые слова могут быть восприняты как разжигание розни между Россией и Украиной. Вот они другие, они чужие, у нас бородатые, а у них не бородатые и так далее. Может быть, есть что-то объединяющее такое, единое? Так разумеется, потому что мы три брата. Три великих брата, которые когда-то немножечко не поделили. Самые страшные проблемы, самые страшные войны между братьями бывают. Вот когда, извините, забыли наш изначальный триалог, на котором надо общаться, и перешли на диалог, а диалог – это война. Все учение Гегеля, на котором базировался весь марксизм-ленинизм, это идеальная подсознательная пропаганда войны. Сам Гегель говорил, что люди без войны гниют, а война является естественным состоянием человеческого общества. Мы это читали в учебниках по обществоведению в 60-х годах, в 10-11 классе, простите, хватит. И именно восстановление триалога, восстановление древней Казарии прекратит вражду между русским и татарским народом. На этом месте тоже пытаются танцевать, замечали ведь? А это третий брат, Казар, Хозары. Кстати, если почитать Николая Васильевича Гоголя, казаки запорожские, как пишутся у него? Козаки. Внимательно слушайте звучание наших русских слов. Мы все русичи, просто брата русича. А разница наша только вот в этом. А то, что сейчас вбрасывается очень активно, и многие в это поверили, о том, что да, на Руси, ты, который сейчас себя Руси называют, не было никогда русских, Московия – это не Русь, это там какие-то непонятные ребята, которые себе присвоили название русские, а на самом деле Русь – это вот киевское все и так далее. Здесь что по этому поводу можно сказать? Ну что, я в таких случаях говорю, ребята, автора этого высказывания, пожалуйста, на очную ставку. Я ему задам несколько уточняющих вопросов. Прячутся. А по интернету вот такой вот, выскочит такая вот статья. Ага. Начинаем искать автора. Впрямую автора нет. Ссылка. По ссылке идем. Там еще ссылка, еще ссылка, еще ссылка. И растворяется все в ссылках. Нету автора. Значит, фейк. Фейк специально созданный для разжигания розни. А откуда, где первоисточник этой розни, я уже говорил. Торговцы оружием. Вы вдумайтесь, они 4000 лет жировали на пропаганде войны. А тут они сейчас поняли. Они сейчас поняли, что это корыто, кормушка от них уползает. Поросячий визг начался. Но я в таких случаях еще добавляю от себя, что во времена Советского Союза, да и чуть-чуть раньше тоже, было очень модно переселение народов, когда с юга на север, с севера на юг, на Дальний Восток и люди ездили. И сейчас определить, кто, как, где когда-то жил, очень проблематично. Например, у меня есть знакомые, которые мама с папой, дедушка с бабушкой, фамилия Николаева, жили в Сибири. И жили себе ничего, а потом переехали на Украину и стали Миколаевы. И сейчас они себя называют украинцы, а до этого называли себя русские. Вот вопрос, кто они на самом деле, украинцы или русские? Генетически один и тот же народ, вот совершенно. Так взять сибиряки и те, кто украинцы. Кто-то говорит, а я на Поволжье жил, и кто-то говорит, а я там в Архангельске жил, а у меня поморы. А потом смотришь, а поморы – это здорово, но у него там с Украины корни почему-то, а у мамы там с Сибири. А кто-то какой-то помор, он живет сейчас в Сибири и так далее. То есть так все перемешалось, что говорить про каких-то там финно-угров, и учитывая, что столько было переселений, это очень глупо, потому что корни финно-угров могут найтись в том, кто себя считает очень-очень крутым украинцем. И наоборот, украинские корни могут вдруг всплыть у того, кто себя считает сибиряком или человеком, например, с юга России. Так что я предлагаю вот эти разговоры нормальным людям прекратить взяться за ум и как-то вот начинать себя вести по-братски с теми, кто относится к славянским нашим народам. Вот что скажешь по этому поводу? Ну, скажу так, разрешите не согласиться, Алексей, прекратить разговоры. Дело в том, что русский – это не национальность. Это некое состояние души. Это самоназвание суперэтноса, состоящего из более чем 250 народов. Да-да, мы все русские, но есть русские украинцы, русские белорусы. В Поволжье живут русские марийцы, русские мордва, русские татары, потомки булгар. Понимаете, о чем речь идет? А вот те люди, которые называются русскими, я вот, как говорится, по документам русский, это было более 40 народов, которые потеряли свое самоназвание. Вятичи, кривичи, чуть, древляне, слышали вот такие вот отголоски-то? Вот мы сейчас все должны найти свои корни, и тогда слово «русский» перестанет быть национальностью. Это такое же название суперэтноса, как американец, африканец, европеец. Вот о чем. Если кому интересно, мы смогли сформулировать 19 отличительных признаков русскости. 19 отличительных признаков, которые присущи всем народам, которые населяют нашу страну и сопредельные страны. Средняя Азия тоже русские. Русские казахи, русские туркмены, русские таджики, русские узбеки. Вот, если кому-то интересно, я по личному запросу могу этот текст представить. Но не просто киньте ссылочку, а конкретно и ясно по личному запросу я предоставляю эту авторскую информацию. Хорошо, замечательно. Итак, определились со словом «русский», который широко применяется. Понятно, что здесь есть какие-то свои родовые, племенные и так далее. А русский – это общее понятие представления. Вот как раз в этом представлении говорил, что, друзья, перестаньте драться, перестаньте друг друга бить носы, потому что, когда вы бьете носы, льется ваша кровь, которая превращается в деньги в карманах кое-кого, кто вас заставляет носы бить. В этом смысле. Ну вот мы уже об этом и говорили. И вот я самого главного не сказал, почему вот этот наш герб-то, вернемся к нему, объединяет взаимоисключающие Запад, Восток и Север. Дело в том, что когда Запад и Восток встречаются, ну, кто будет главным? А кто кому морду набьет, тот и будет главным. А когда втроем собираются, то ни одна точка зрения не может быть главной. Если кто-то пытается захватить власть, двое оставшихся забывают свои распри, объединяются по принципу «дружим против», и любое его предложение, даже мирное, не проходит. А втроем, когда они переходят с диалога на триалог, включается творчество, и они втроем придумывают четвертое, совершенно новое решение задачи, которое является общим для всех. Вот в чем святая магия, говоря немножко иноземными словами, триалога. Желание подраться, энергия предстоящей войны превращается в энергию творчества. И того же профессора Клёсова можно прочитать, посмотреть. Он иудеев наших, когда измерил ДНК, они тоже наши русские. Для некоторых антисемитов это вообще кость в горле. Как так? Ты евреев причисляешь к нам? Так они всегда наши были. Это третья часть. Это потомки древних казар. Вы понимаете, гигантский антисемитский вопрос, который, ну как говорится, будоражит всю планету Земля, может быть разрешен элементарно. И он уже разрешается. Но с творчеством Анатолия Алексеевича Клёсова там не все так однозначно. Почему? Потому что он не всех евреев привязывает к R1H1, да? Он привязывает только тех, кто на самом деле к этому отношение имеет. Это определенные кланы, определенные направления. Всех евреев он туда не вписал. То есть, даже с этой точки зрения, не все евреи в кавычках наши. Так, так и Бог с ним. Пусть это будет так. Мы же говорили про южные народы, которые, ну, которых мы не учитываем. Я не исключаю, что когда мы с нашими иудеями задружимся, то через них выйдем на не наших иудеев и задружимся с ними. Понимаете, о чем речь идет? Ну, вообще иудаизм – это религиозное течение, это не является также национальностью. И слово, да, и слово «евреи» происходит от слова, переходящий откуда-то через рубеж, поэтому к этому относили очень много. Как сегодня та же самая история с татарами. Всех привязывают к татарам только потому, что татарский язык. А если разобраться внимательно, там несколько ветвей, которые совершенно по генетически друг другу отношения никакого, в ближайшем даже, вот, и в дальнем даже отношения не имеют. Вот то же самое и у евреев. Поэтому мне сейчас, это такая тема сейчас такая у нас всплывает, очень скользковатая. Да? И, может быть, мы как-то так поставим какую-то точку. То есть в разных народах какие-то направления и течения в иных народах. Где-то это могли быть люди, которые имеют близкую к нам генетику, где-то очень-очень дальнюю. Но по каким-то стечениям определенных обстоятельств, которые кто-то умело создал, всех их помазали одним миром. Этих назвали татарами, этих назвали евреями, этих назвали там, американцами, этих назвали там еще как-то. И получились такие якобы народы. А на самом деле там смесь такая гремучая даже может быть, и внутри этого народа, так в кавычках опять же народа, могут быть очень антагонистические течения, которые друг друга просто ненавидят. Но поскольку кому-то это было выгодно, то они это дело упрятали, как страусы в песок. А вот то, что им было невыгодно, они так, вернее, что другим народам невыгодно, они показывают, как страусины, вот эту вот оперенную задницу. И получается, что в эту задницу мы постоянно тыкаемся и не можем понять, что же происходит, что же происходит. Поэтому с кондачка этот вопрос я предлагаю не решать, а если есть такая возможность сделать отдельный эфир, где все подробно по полочкам будет разложено, чтобы сейчас нам не влезать вот в эту вот страусиную перьевую оболочку. Согласен. Мы, может быть, сразу начали строить, как говорится, дом с балкона пятого этажа. Но как раз завершаем именно наш-то трехглавый орел и позволяет представителям трех взаимоисключающих ментальностей собраться вместе, и, я подчеркиваю, ни одно из стартовых предложений не будет принято за основу. Но в процессе триалога родится вариант разрешения проблемы. Угу. Вот в чем дело-то. И еще могу сказать в дополнение, перейдем к нашей, как говорится, теме. Еще одно грандиозное деяние Петра Алексеевича Великого, который в Петербурге поставил трехглавого орла, сейчас я уже сказал, что их уже только мне известных 26. И, кстати, в Кунсткамере есть кабинет Президиума Академии наук, там, где Ломоносов еще работал. Там стоит круглый стол, и на нем стоят часы, которые увенчаны трехглавым орлом. А на Приморском бульваре в Петербурге есть дацан, самый северный в мире дацан. Инь-яньский знак буддийский знают все. Так вот, в Приморском бульваре в Петербурге не две догоняющие друг друга капли, а три. В буддизме тоже есть реализм. И когда Петру Первому надоело воевать, он своего любимца Демидова отправил к нам на Урал, якобы за пушками. Но это была отмаза. Пушки уральские в войнах петровских не участвовали, не успели. Там у нас на Урале, вернее, здесь у нас на Урале создан триединый этнос, который включает в себя все 160 народов, которые у нас проживают. У нас особая геомагнитная обстановка, и люди не в толерантности живут, а во взаимоинтересе. И почему Демидова поселили именно в Нижнем Тагиле, если на карту посмотреть, там язычок вечной мерзлоты от Северного полярного круга спускается как раз до города Нижнего Тагила. И Нижний Тагил, куда Демидов осел по указу Петра, как раз находится на стыке запада, востока и севера. был создан многонациональный уральский этнос, простите за дешевый павлиз нашего Урала, очень творческий этнос, я это могу отдельную тему зацепить, где ни много ни мало в 2009 году у нас в Екатеринбурге встретились страны, сначала 4 страны, Бразилия, Россия, Индия и Китай. Но вчетвером опасно входить в переговоры, потому что поделимся пополам и 2-2 в диалог скатимся. Именно после Екатеринбурга появилась 5-я страна. Были созданы страны БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Они работают уже на триалоге. Индия и Китай, они же воевали совсем недавно из-за Синьцзян-Уйгурского района. Они не соглашались садиться за стол переговоров. У нас на Урале они сели и сейчас плодотворно сотрудничают. Под сенью трехглавых орлов. И уж вы будете смеяться, не сочтите за дешевый популизм горячо любимого нашего президента. Он-то ведь вырос под трехглавыми орлами. Хорошо. В Питере. Теперь такой вопрос. А что нам сделать, чтобы вот этот знак трехглавый орел вернулся в Русь? Вернулся для России, развернул свои крылья во все стороны, на весь мир, и чтобы Россия поднялась. И главное, а поднимется ли с ним? Вот вопрос, что делать, и будет ли это иметь эффект? Или просто, ну, поставят еще одну статую в центре Москвы, например? Ну, в центре Москвы не поставят, потому что она осталась под двуглавыми орлами, простите. Пусть это вас не удивляет, вас не возмущает, простите, и топор меня не бросайте. Там поставлены двуглавые орлы на историческом музее. А они, с одной стороны, правильные, а с другой стороны, неправильные. Потому что держава и скипетр меняются местами, а это уже не безобидно. Но их там два поставили, чтобы один правильный, второй неправильный. Разумеете? Вот. Но в Москве тоже зацепили Измайловский парк, вотчина государя Петра Алексеевича, того самого, о котором мы говорим, там, где он потешную флотилию свою первую составлял. Там стоит памятник Петру Первому, поставлен в середине нулевых годов. На постаменте барельеф, двуглавый орел, в левой руке держава, в правой меч, а из-за меча выглядывает скипетр. В Москве тоже полусекретно есть трехглавость. Так, это полусекретно. Москва сейчас представляет западную ментальность Руси. Такова ее роль с 1656 года. Хорошо. Но все-таки, если мы говорим про всю Русь, то в этом случае когда-то что-то поставил, приходит время постоять, приходит время заменить. Что же будет, если сейчас двуглавых заменить на трехглавых прямо вот в центре Москвы? Может такое быть? И что это даст? Если в центре Москвы сейчас поставить трехглавых орлов, Москва перестанет быть западным городом. А это опасно. Нам же с Западом надо дружить. В нашем триалистическом круге для Запада место совещательное давно заготовлено. Ведь тот же самый Запад в лице Америки почему боится России? Они думают, что вот у них-то ментальность какая? Быть всегда первыми, а значит топтать всех. Они думают, что если Россия захватит лидерство в мире, то она начнет по-ихнему топтать. Да нет, это примитивно. Россия всех усадит в творческий круг. Трамп сейчас что делает? Он пытается подружиться с Китаем против России. С Россией пытается дружиться против Китая. Но все еще на диалоге пытается решить задачу. Так как в свое время неграмотно разделили Аввакум, государь и патриарх 350 лет тому назад. Нет, втроем соберемся под сенью трехглавых орлов. Ну то есть надо в Питере все-таки организовывать, да? В Москву забыли. Нет, у нас на Урале. Ага. Да-да. Потому что именно обстановка особая геомагнитная, она этому способствует. Подобная же обстановка, кстати, в Тегеране, где была первая встреча Большой Тройки в 1543 году. Именно для этого еще в декабре 1941 года три армии численностью общей 46 тысяч личного состава заняли Иран. В декабре 1941 года, когда каждый солдат был на учете, 46 тысяч заняли Тегеран, то есть Иран, чтобы в Тегеране через два года сделать встречу Большой Тройки. Ливадийский дворец, мы говорили, он тоже стоит на геомагнитном особом месте. А наш Урал сплошной такой. Именно здесь страны БРИКС встретились, и вот они созданы были. А я разболтаю, может быть, геостратегическую тайну. В Ливадии встретятся, в Ливадийском дворце. Наследники Сталина, Рузвельта и Черчилля встретятся в Ливадийском дворце. Это вопрос только времени. Хорошо. Если на Урале все это должно происходить, то не нужно ли тогда столицу России переносить на Урал? Нет. Столица – это, в первую очередь, власть. Это в некоторых западных странах власть – это верх. Допустим, нормальный американец считает, что стать президентом державы – это высшая степень достижения земной жизни. Нет. В свое время, вот даже вспомним, Дмитрий Пожарский прекратил смуту, помирил воевавших друг с другом русских князей, татарских мурз, смертельно обиженных на Ивана Грозного за пожар Казани. Такие вещи полтысячелетия не забываются. Он смог и их привлечь на свою сторону. В Ярославле тоже в особом месте. Они встретились, братья, вчера воевавшие друг с другом, по аналогии с сегодняшними украинскими событиями, понимаете, о чем речь идет? Они встретились и объединились. И после этого, представьте, кому быть царем? Ну, казалось бы, красавец-мужчина, всеми уважаемый Дмитрий Пожарский. Кого еще на царство? Почему он не пошел на царство? Почему он ушел в монастырь? Из 8 уровней духовного развития власть всего лишь 3 снизу. Опускаться вниз нельзя. Власть – это вполне определенный уровень духовного развития, который человек проживает, переживает, проходит через покаяние и идет дальше по лестнице духовного развития. Если назад идти, это преступление перед Богом. На это преступление Дмитрий Пожарский не пошел. Примерно по этой причине Урал, Екатеринбург не будет столицей. В древнеславянской традиции, вспомните, вы, наверное, не хуже меня знаете, волхвы организовывали круги, всех сажали в круг, благословляли круг на принятие ответственного решения, а сами куда девались, помните? Они удалялись. Властные решения принимались без волхвов. Такова корневая традиция. Хорошо. Ну что, давай пообщаемся теперь с нашими слушателями и зрителями. Несколько вопросов здесь появилось. Я перехожу ко второй части нашего эфира. Напоминаю, что во второй части мы зачитываем реплики, вопросы, которые поступают в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это наш сайт, там ищите дальше выпадающую вверху справа менюшечку, чат-беседка или беседка-чат, как кому нравится. Если не зарегистрированы, один раз регистрируйтесь, после этого вы можете писать свои сообщения во время эфира, просто общаться с друзьями. А также мы принимаем реплики из нашего канала в Ютубе, youtube.com/slavradio. И если вы на другом канале, даже уважаем нами, то мы просто ваших вопросов и реплик не видим. Также отвергаем реплики, где хамство, где грубость и слова материнского происхождения не по назначению. В приличном обществе применяем те слова, которые приличны для всех. Итак, вторая часть. После этого вопросы-ответы из наших YouTube и сайта каналов. Переходим. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 декабря 2018 года, вторник. Каков настоящий русский герб? Это не просто вопрос, это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Геннадий Семенович Чурин. И вот первый вопрос, который к нам поступил от Александра, звучит так. Герб означает устремление народа или родов? Это духовное развитие, определение своей добродетелей и недобрых сторон и преодоление их на пути развития к сварге и далее? Вот два вопроса в одном. Да. А это, собственно говоря, вот когда три представителя трех народов, в чем-то противоречащих друг другу, когда они садятся в круг и переходят на триалог, когда они убеждаются, что их уровень недостаточен для решения проблемы, они как раз устремляются все втроем вверх к Богу, к той самой сварге, говоря древнеславянскими понятиями. И оттуда из сварги к ним приходит творческое решение, которое может оказаться выше их уровня развития. И они, дружно реализуя эту идею, она же общая для всех, они сами себя начинают поднимать до уровня собственной идеи. И все трое в этот момент духовно растут. Это, собственно говоря, вот в самом вопросе ответ содержится. Угу. А является ли это устремлением народа или родов, вот этот самый герб? Да. Именно призыв втроем собраться. Признать, что все рода наши сейчас несовершенны после великих смут, волхвов почти нет. И поэтому задачи волховского уровня приходится решать простым людям. И для этого надо найти трех человек-представителей совершенно разных народов, у которых совершенно разные мнения, диаметрально противоположные три мнения. Их посадить в творческий круг. Три – это минимальное. А так вообще 3, 5, 7, 9 человек. Не больше 9, не меньше 3 – обязательно нечетное. Вот сколько человек должны сидеть в кругу. И у каждого должно быть свое абсолютно разное мнение. И вот тогда начинается триалог. Хорошо. А как быть, если вдруг вот радикально противоположные мнения у этих 3, 5, 7 или 9, и, например, один из них скажет, ну, надо кушать людей, к примеру. Вот у меня такое видение. А другой скажет, да нет, ну что вы, мы не должны кушать людей. Как здесь тогда быть, если эти противоположные мнения, например, будут идти из уст того, кто, ну, людей пожирает? Ну, если это девятиричный круг, и кто-то предложит кушать людей, 8 скажут, а мы не можем кушать людей. И мы не будем кушать людей, и тебе не позволим. И если 8 человек его в этом убедят, а это опять же тоже на триалоге, можно четко и ясно показать человеку, что если он даже представитель какого-то полинезийского племени, где принято кушать людей, если он приедет на север к нам, ему на триалоге объяснят, что это может быть там у вас даже необходимо, у нас это недопустимо. Ему это объяснить смогут на ему понятном языке. Если он хочет жить с нами на нашей земле, он найдет другой способ пропитания. Именно на этом и стоит, и весь и круг найдет именно для него другой способ пропитания. Да. Слышишь, Тумба-Юмба из племени Ням-Ням, если ты хочешь жить, то давай-ка переходи на другой способ пропитания. Иначе мы тебе объясним так, что потом ты просто не захочешь жить. И если один момент, если он абсолютная одиночка, он скажет, да пошли вы все на все буквы, и пойдет. Но если он представитель рода, и если у него есть дом, семья, дети, плюс еще любимая жена, дети и внуки, он 7 раз подумает, прежде чем противоречить мнению круга. И он найдет способ. Да-да, он, может быть, впервые в жизни усомнится в его праве есть человеков. Ну? Да. Мы тоже в наших путешествиях северных, когда мы попали на Чукотку в 82-м году, четко и ясно стало, экспедиция должна идти 8 месяцев. А цинга валит людей к исходу 3-й недели. Медицина бессильна. Надо есть копальхин. Это квашеное моржовое мясо с соответствующим запахом. Если нужно было пройти этот маршрут, экспедиция научилась есть копальхин. Да, мы решили эту задачу. Экспедиция состоялась. Первая и до сих пор единственная экспедиция, которая передвигалась в условиях полярной ночи на собачьих упряжках. Потому что задачи нужно было исполнять, нельзя было не делать. Вот так. Понятно, благодарю. Идем дальше. Дед Дедов, реплика в эфир. Если встретиться с жителями ведических общин в Украине и России, то на вопрос «Чей Крым?» они, пожав руки, ответят «Наш». Конечно, наш. И те, и другие скажут «Наш». И вот это и есть та самая почва, на которой, если даже примитивные люди уже сталкиваются лбами, они на этой почве сядут в круг и скажут, так, помутили наш разум, ну-ка давай-ка сядем, чайку выпьем, чем-нибудь закусим и покалякаем. Что мы будем делать? Нас, братьев, заставили воевать друг с другом. Что мы будем делать-то теперь? Богдан Хмельницкий когда-то нашел этот вариант. Металась Украина между польскими ляхами и турчинами. Потом сказала, да хватит, наверное, болтаться. Давай-ка с москалями объединимся. Они ж одной веры, одной традиции. Да мы разные, но мы ближе всех. Мы наиболее близки. И когда сейчас там пытаются переписать эту историю, и даже вот, близится расторжение 10-летнего договора 1999 года о дружбе между Украиной и Россией. Ну кто это делает? Теперь-то мы знаем. Торговцы оружием. Понятно. Ну может хватит нам, братьям, кормить примитивных? Да пожалуй хватит, да. Дальше, подсолнух, вопрос эфир. У так называемых античных цивилизаций, например, анты, скифы, этруски, которые являются нашими предками, были гербы? Если были, то какие? А если очень хорошо покопать, там тоже находятся элементы триализма. Тот же самый украинский, это герб нынешний. Его пытаются перекроить в трезубец и делают символом этой западной Украины. А на самом деле... И тут же, кстати, вот в интернете полно информации, что это все хазарская тамга. А раз это хазары, значит мочить Украину. Понимаете, что это такое происходит? А это наш один из наших древнеславянских символов. Это украинский герб, это стилизованный пикирующий сокол. Один из официальных русских символов. Сокол. Триединый он. Так же и везде. Вы знаете, я ведь всего 20 лет назад даже не слышал ничего от реалистической символики Петербурга. Где-то в районе 2006 года ко мне пришла первая информация, такая очень смутная, что не двуглавые орлы в Санкт-Петербурге. Я попросил своих друзей из Питера присмотреться. И мне прислали несколько фотографий. И тут-то и началось, и покатило. Посмотреть надо внимательно. Ведь, извините, 4000 лет, информационная война не сегодня началась. Тщательно уничтожались все следы древних цивилизаций. И тем более символика уничтожалась. Но где-то она сохранилась. Я вот буквально 2 недели назад попал в родовой замок Радзивиллов в Белоруссии, Нешвис. Наша официальная история Радзивиллов представляла как носителей этого великопольского шовинизма, который всю жизнь воевал с Россией. Такие гвозди нам в мозги забили. Я решил там, хотя бы найти, может быть, где-то на стенке закрашенный, замазанный триалистический символ. Подхожу, я там не был ни разу, на воротах замка Нешвис, герб одноглавый орел, стилизованный под польского, а на груди у него 3 охотничьих рожка под 120 градусов. 3. Заходим во двор. Инсталляция 300-летней давности. 4 скульптурных триалистических символа. Радзивиллы были представителями Великой Руси в Западной Европе. Вот они кем были. Заходим в тронный зал. Подсвечники стоят. Подхожу к одному, большой, подсвечники на много свечей. Считаю свечи. 7 свечей. Понимаете, экскурсоводов спрашиваю. Тишина. Нашелся один человек, кстати. Имя называть не буду, чтобы не спалить. В теме человек оказался. И с ним их состоялся очень обстоятельный разговор. Поклон этому человеку, но имя на всякий случай называть не буду. Может быть, не время. Известно некоторые народы, у которых семисвечник – это как бы так символ религиозности. И эти и называется у них минора. Да. Здесь семь прозвучало. Это в такой же последовательности они или как-то в другой, не в плоскости изображения? Так вот, именно 3, 5, 7, 9. Вот это везде прослеживается в нашей древней истории. Ведическая, тингрианская и козарская. Минора, она тоже олицетворяет Казарию. Сейчас бабах, сейчас топоры полетят со стороны антисемитских кругов. Полетят. Но дело в том, что сейчас, сейчас миноры поднимаются. Вот я смотрел несколько таких фотографий, видео, где миноры появляются и по Украине, и даже в русских местах миноры ставят. И ставят не какие-то на русские, на славянские праздники, а ставят на какие-то конкретные религиозные праздники иудеев. Так это их. Иудеи-то это третья часть нашего этноса. Подождите, мы уже договорились не ходить туда, все равно пошли туда. Украина – это часть древней Козарии. Хорошо, договорились не ходить, значит, не пойдем. Идем дальше. Пока не надо. Да, идем дальше. Максим Архипов. Mm-hmm. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Геннадий Семенович. Я являюсь жителем города Орла. Изучая историю края, нигде не нахожу вразумительного для себя объяснения названия города. Птицы-орлы у нас не водятся и, скорее всего, никогда не водились. Есть версия древнеславянского обозначения словом «орел» восхождения на крутой холм или гору. Холмов у нас действительно много. А как вы считаете, по какой причине город так назван? Почему, по одной из официальных версий, при становлении гербом двуглавого орла немного раньше, при Иване IV, также начиналось и строительство города Орла на западной границе? Я, к сожалению, не был еще в самом городе Орле. Надеюсь там побывать. И у меня, как говорится, особенно после этого самого сообщения, есть предположение, что название «Орел» никак не связано с птицей. которая действительно у нас-то не водится. Но почему именно трехглавых орлов поставил Петр I? Это моя версия, я опять же гипотезу озвучиваю. Он ведь построил город с европейской архитектурой, но с древнеславянскими символами триглава. А триглава этого зашифровал в европейцам понятного орла. Для чего? Для того, чтобы в 21 веке народы Европы, уставшие от войн, пришли в Россию научиться жить. Да-да, это не великорусский шовинизм. В свое время Отец Небесный разделил народы на мононациональные в Европу. Они повоевали друг с другом и немножечко успокоились. А вот у нас все народы смешаны вместе и умеют жить в многонациональности. И когда 15 лет назад Европа взяла, да и объединилась, глупа, думали, что границы сотрем, паспорта единые введем, единую валюту введем, и будет 100 тысяч лет счастья. А на диалоге не могут договориться. С эмигрантами не могут договориться. Между собой свара идет. Что во Франции идет здесь и сейчас? Знаете ведь? Так вот, начиная с 2009 по 2013 год, за 4 года прошло 3 международных конференции по общественной безопасности. Инициаторами выступали Германия, Франция, Испания и Италия. Там, где проблема вот эта межнациональная и беженская наиболее ярко. Они выступали инициаторами этих конференций. Где эти конференции проходили? Мы, по-моему, в прошлой передаче даже этот вопрос затрагивали. Они проходили в Ярославле. Все 3 конференции за 4 года прошли в Ярославле. И главный вопрос, который задавали лидеры этих стран нашим властным структурам, это даже в телевизионных интервью проскакивало. Они говорили: мы 7 лет не смогли прожить в многонациональности. Как вы веками, тысячелетиями живете? Научите! А в ответ тишина. Устами Медведева прямо: не знаем. Вот жестко ударю москвичей. Вот представитель западного же московского менталитета. Украинские события остановили этот процесс. Европа готова у нас учиться. Да-да. Потому что мы знаем, как жить в многонациональности. Толерантность у нас, слово ругательное. Мы на Урале живем во взаимоинтересе. Хорошо. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Скажите, какая столица Казарии? Казарии. Иерусалим. Иерусалим – русский город. Так, я думаю, из Тель-Авива сейчас фантомы американские не полетят бомбить мой город. Там на четверть бывший наш народ, как говорил Высоцкий. Сейчас это чуть побольше. Честно говоря, я не знаю там многих представителей того народа, и связи у меня слишком мало для того, чтобы говорить, полетят оттуда или не полетят, поэтому ничего за них сказать не могу. Я живу в России. Да ничего не полетят. Ну да. Делегация нашей экспедиции была в 2010 году в Израиле. Да все в порядке. Все наше. Ментальность наша же. Все. Ведь почему смута началась 4000 лет тому назад? Казарский народ иудеев лишили земли. Лишенный земли народ выродился. Расстались одни ростовщики. Искорки великого народа прославляют все народы, в том числе и Россия. И Россия гордится великими сынами иудейского народа. Это же факт. Мы опять заскочили на эту тему. Ну да ладно уж, если так, так, так. Все. В 20 веке по инициативе самого главного антисемита Иосифа Виссарионовича Сталина иудеям дали землю. Начался рецидив, который надо будет пережить. Великая вера возродится, и она перестанет быть ростовщической. Вот мой оптимистический прогноз. Хороший прогноз. Мне тут вспоминается анекдот. еврейские анекдоты, раз уж затрагиваем очередной раз. Когда говорят, почему, когда двое русских встречаются, начинают говорить о чем-то, они все время касаются еврейского вопроса. Болит, болит, болит третий брат. Третий брат больной, смертельно больной. Его спасать надо. Вот вам ответ на этот вопрос. Его спасем. А хочет ли он, чтобы его спасали? Ну, скажем так, не желающих спасаться среди нашего народа во много раз больше. Могу сказать откровенно. Но это не умаляет достоинства других людей, которые желают спасаться. И желающих спасаться во всех народах как минимум в 4 раза больше. Просто их голос тише. Потому что не желающие спасаться хотят организовать войну. Мы опять об этом же самом. Ну да, да, все к войне сваливается, да. Все равно. Хватит, надоело. Да. Идем дальше, идем дальше. Василий Иванович, реплика. Асгард Ирийский, то есть Омск, был столицей Руси или не был? Вполне возможно. Вполне возможно. Угу. Максим Архипов, вопрос в эфир. Геннадий Семенович, а что означает двуглавый орел с поднятыми крыльями на современных монетах, которые появились после санкций Запада? До этого крылья были опущены. Независимость Центробанка, на взгляд обычного обывателя, пока не наблюдается. Это любимая тема, давно уже обсосанная. Но да, действительно, когда такой поникший, в воду опущенный орелик, да еще и с пустыми лапами, это символ Центробанка. Но он был на монетах. И как только Россия пережила этот примитивный, ростовщический этап развития, который мы наблюдали в 90-х годах, как только она начала свою державность восстанавливать, и на монетах орел тоже расправил крылья. И у него в лапах появились символы державные. Все, хватит. Пережили примитивные 90-е годы. Идем дальше. И мы идем дальше. Михаил Якушкин. Очень хочется услышать мнение про гимн. А каков был гимн или должен был быть гимн? Или что можно исполнять как гимн? Ну, в данном случае, поскольку я не имею возможности познакомиться с музыкой тех давних тысячелетий. Хотя я могу предполагать, что вот гусляры, бояны исполняли что-то серьезное. Мне известен самодержавный гимн «Боже, царя храни». Мы народ самодержавный, это принципиально самодержавие, именно самодержавие, а не монархия, ни в коем случае. Это совершенно разные вещи. Самодержавие и монархия. Так вот, именно царь, самодержец, является скрепляющим фактором так называемой многоосновной Руси. И гимн, прославляющий государя-самодержца, он и должен быть гимном. Но современный гимн, в общем-то, по большому счету, вот музыка сейчас скрепляет нас. Заметьте, вот 90-е годы, когда демократы и коммунисты в Думе друг другу бороды рвали. Помните это преснопамятное время? И когда вернули гимн советский «Россия, священная наша держава», многие ортодоксальные коммунисты сейчас ведь, когда встают под этот гимн, они ведь поют текст еще того сталинского времени. Но музыка-то всех объединяет вот на этом переходном периоде. Поэтому я доволен сегодняшним гимном. Я не исключаю, что когда у нас полностью восстановится де юре самодержавие, де-факто оно уже давно восстановлено. Антиконституционные указы президента у нас работают уже 15 лет беспроблемно. И Конституцию не надо переписывать. В Александровский зал в Кремле войдите, посмотрите внимательно на 4-ю стену, задрапированную, загляните за нее, вам многое станет ясно. Кому лень идти в Александровский зал, в интернет загляните с открытыми портьерами. Что там за портьерами? И вам тоже многое станет ясно. То есть ждем, когда официально снимут портьеры. Ну, это будет показатель и указатель, да, на что-то? Наверное. А если касаться, опять же, гимна, возвращаться, слова, конечно, в гимне очень важную роль играют, это само собой. И если мы послушаем переводы иностранных гимнов, то, к большому удивлению, мы увидим, что там говорится о смерти врагов, о том, как надо кого-то уничтожить и так далее и тому подобное. А в славянских гимнах, и вот в частности в современном русском гимне, и в гимне Советского Союза, там славилось Отечество, там всегда была направленность на объединение, а не уничтожение кого-то. Это какой-то такой показатель, на который иностранцы, когда перевод им русского гимна, славянского гимна, Советского Союза гимна даются, они как-то смотрят на это и не понимают, а почему здесь против врагов ничего нет? Вот у нас там убей, вот того да. там, да, а у вас тут все так гладенько и хорошо. Да, только, а, кстати, в том же самом советском гимне «Захватчиков подлых с дороги сметем». Помните, такая была фраза? «Мы в битах вах решаем судьбу поколений, мы к славе и силе ее поведем». Это старый советский гимн. Одна из первых редакций, которая... Да-да-да, это было. Мы в детстве пели именно это. Мы прожили то примитивное время. И сейчас действительно четко и ясно по славянской традиции, как с врагами обращаются. Да просто на каждый, как говорится, выпад врага, на каждый черный выпад врага, мы имеем в арсенале 3 выпада светлых. Разумеете? И темнота уходит в четвертушку. Она не уничтожается до конца. Но тень, знай свое место. Не меньше 3/4 в нашей стране должно быть света. А темнота – это временное состояние любого человека. Он переживает темный уровень своего развития, потом через покаяние уходит к свету. Так устроен мир, согласно русской лествице. Поэтому нам не надо кидаться с мечом на темноту. Темнота только этого и ждет, чтобы на нее кидались. Научитесь делать добро из зла, потому как более не из чего. Древнейшая мудрость. Хорошо. Ну и в заключение вопрос от Александра Антонова. Откуда у вас эта информация? О, сорока на хвосте принесла. Это наиболее соответствующее истине. Дело в том, что я некоторой премудрости учился у коренных северных народов. Они там не хранят ни снаряжения, ни знания, потому что знания вчерашние на севере не работают. Приходится самому придумывать, самому делать. Если не удалось спастись, значит, придумал неправильно. Если удалось, значит, правильно. Вот эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, ко мне их в течение последних 30 лет несли мои ученики. Учителя, мужчины, которым вопросы каверзные приходили от учеников. Официальная наука на эти вопросы не отвечала. Мне приходилось, пользуясь методиками коренных северных народов, которым 12 тысяч лет, добывать это знание на уровне гипотезы. Гипотезу я озвучивал. Выяснялось, что гипотеза многое объясняет. Если она объясняла, я пользовался ей и рекомендовал пользоваться этой гипотезой своих учеников. У меня сертифицированный курс повышения квалификации методистов-преподавателей экологии и ОБЖ. В 90-х годах это фактически единственные были идеологонесущие предметы. Они сейчас остаются идеологонесущими. Вот через них мы славянскую правду и пытаемся нести. Я вначале сказал, это мои гипотезы, не более того. Ежели кому-то не нравятся эти гипотезы, найдите другое объяснение этому явлению. Я приму к рассмотрению. И неоднократно бывало, что я отказывался от своих гипотез, когда приходилось признавать, что есть более обоснованные гипотезы. Но 90% гипотез подтверждаются, поэтому вот Это моя авторская версия. Я не прячусь за каких-то там мифических шаманов, как это делает Кастанеда, как это делают многие современные, не буду фамилии называть, чтобы топоры не полетели, что вот, мол, где-то какой-то там мудрец живет, он мне рассказал, а я эту книгу напечатал. Я считаю, такое... Это литературный прием. Я не отрицаю необходимость такого приема. Но я пошел по другому пути. Я автор. У меня 46 реализованных авторских проектов. Это не я один, это мы с моими учениками. 106 человек прошли полные мои курсы. Это наш золотой творческий фонд. Работаем помаленьку. Понятно. Геннадий Семенович, я думаю, что после всего того, что было сказано, бояться, что какие-то там топорики долетят из последнего вопроса, наверное, уже нет смысла бояться, потому что там уже томагавки летают в виде крылатых ракет, не то что там топорики. И здесь надо сказать, что раз уж было озвучено слово «гипотеза», то всегда Народное славянское радио в таком случае озвучивает мнение сказителя, автора, не всегда совпадает с мнением редакции Народного славянского радио. Поэтому это тоже имейте в виду. Да, в данном случае радио является это как объединяющая площадка разных авторов. Радио наше является объединяющей площадкой разных авторов, где каждый имеет высказать свою точку зрения, свою гипотезу. И вот если эта версия, гипотеза возмущает умы людей, то в этом случае мы предлагаем не переводить это возмущение на уровень «я сейчас тебе табуреткой по башке двину», а переводить его на такой уровень «давай-ка я разберусь, вот давай-ка я свое мнение тебе представлю, и мы попытаемся найти единое какое-то решение». На мой взгляд, это более продуктивно, нежели чем просто кидаться топорами. Обещал, что последний вопрос, но нет, не сдержу своего слова. Оксана Бреннер появилась у нас в чате и написала: «Как это делать добро из зла?» Вот я думаю, что этот завершающий вопрос будет очень интересен в конце нашей передачи. Есть даже русская народная песня «Жили 12 разбойников, жил атаман Кудияр». Это прямо, что называется, целая баллада о том, как разбойник осознал греховность своих поступков. И эта баллада, песня, заканчивается строчкой: «Эту историю сказывал старец святой Кудияр. Он прошел все этапы духовного роста, от бандита до волхва». Да? Посмотрите в интернете, текст полный, и подумайте над каждой строчкой. И вы найдете ответ на этот вопрос. Хорошо. Ну что же, надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Предлагаю подвести жирную черту. А мне после этого останется только сказать всем до свидания. Пожалуйста. До свидания. Во славу Божию. Так все просто. Я думал, сейчас будет очередная какая-то яркая фраза. Ну что ж, во славу Божию, так во славу Божию. До свидания, так до свидания. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 декабря 2018 года, вторник. Тема эфира: «Каков настоящий русский герб?» В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Геннадий Семенович Чаурин. Друзья мои, многие темы, которые раскрываются на Народном славянском радио, многим первично непонятны. У многих возникают вопросы. Кто-то хватается за топор, кто-то за табуретку. Кто-то мотает на ус и говорит: «Ладно, ладно, посмотрим, что дальше будет». Вот я предлагаю не хвататься сразу за табуретку, взять это, как бы так, на контроль, на свой, и попытаться дать объяснение себе самому тем вещам, тем словам, тем образом, которые были во время эфира непонятны. То есть предлагаю каждому в себе развить того самого искателя с точки зрения ведического мировоззрения, который поможет нашему миру стать лучше. То есть табуретками всегда успеем покидаться. А давайте-ка вот так попробуем в себе развить искателя. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Спасибо, Алексей, за возможность быть услышанным. Добру быть. Народное славянское радио. Для пытливых умов.